Глава 3. Битва на закате. Перед тем, как спустить корабли на воду, все греческие военачальники собрались возле палатки Еврипиада. На этом настоял Фемистокл, который начертил палкой на песке примерный план будущего сражения с персидским флотом. Понимая, что благодаря численному перевесу вражеские суда, скорее всего, возьмут в кольцо небольшой эллинский флот, Фемистокл предложил применить в этих невыгодных условиях единственно верный тактический маневр под названием «Киклос», то есть оборонный круг. Этот маневр впервые придумали и применили на деле азиатские греки во время восстания против персов 15 лет тому назад. Суть этого тактического приема заключалась в том, что корабли более малочисленной флотилии выстраивались в круг таранами наружу, дабы успешно противостоять таранным атакам более многочисленного флота. При этом корабли, выстроившиеся в круг, могли таранить и брать на абордаж вражеские суда, имея надежное прикрытие сзади. Адимант не согласился с Фемистоклом, заговорив о другом тактическом маневре под названием «Диекплос», то есть «разрывающий удар». Это был излюбленный тактический ход коринфян, приверженцев быстрого маневра и таранного удара. Отняв палку у Фемистокла, Адимант стал чертить на песке свою схему грядущей битвы с варварами, делая упор на многорядный строй кораблей. Возражая Адиманту, Фемистокл сказал, что для осуществления Диекплоса требуется большое мастерство от гребцов, кормчих и командиров триер. Если команды на коринфских триерах прекрасно выучены для совершения любых сложных маневров, то на многих других кораблях общегреческого флота немало новичков среди гребцов и матросов. «Малейший сбой в боевом строю нашего флота неминуемо приведет к катастрофе», — промолвил Фемистокл. «Суда персов вклинятся в наши боевые порядки или стиснут наш флот с флангов. У персов так много кораблей, что их боевая линия непременно окажется длиннее нашей. В таких условиях Диекплос приведет наш флот к гибели». Еврипиад поддержал замысел Фемистокла, повелев Адиманту прекратить бесполезный спор. Более того, Еврипиад объявил всем военачальникам, что в случае его гибели в битве начальство над всем эллинским флотом должно перейти к Фемистоклу. Тут же был подан сигнал к посадке воинов и гребцов на корабли. Военачальники бегом устремились каждый к своему стану. Войдя в свою палатку, Еврипиад принялся торопливо облачаться в боевые доспехи. Ему помогали двое слуг. Неожиданно перед Еврипиадом предстал Адимант. «Что происходит, друг мой?» В голосе Адиманта звучало возмущение. «С каких это пор ты стал следовать советам Фемистокла?» Еврипиад, закреплявший ремнями бронзовые поножи на своих коленях, поднял глаза на Адиманта и произнес: «Сейчас не время и не место для склок и споров, дружище. Солнце садится, а нашим триерам нужно успеть до заката пересечь пролив и попытаться разбить флот Ксеркса. Ступай к своим кораблям». На красивом лице Адиманта появилось выражение нескрываемой досады. «Ладно, по праву Верховного Наварха ты прислушался к совету Фемистокла», — проговорил коринфянин, нервно топчась на месте. «Но почему ты не меня, а Фемистокла назначил своим заместителем? Ведь я имею больший опыт в морской войне. В чем дело, Еврипиад?» «Дело в том, что у афинян триер больше, чем у коринфян», — холодно ответил Еврипиад. Он распрямился, затянув шнуровку панциря у себя на левом боку. «Все дело только в этом, друг мой». Слуга Илот протянул Еврипиаду металлический шлем с большими нащечниками и с красным султаном из торчащих щеткой конских волос. Видя, что Адимант не уходит, собираясь и дальше выражать свое недовольство, Еврипиад промолвил непреклонным голосом, держа шлем в руках: «Сигнал к битве уже прозвучал, друг мой. Ты понесешь наказание, если коринфские триеры задержат выступление нашего флота. Ступай». Сверкнув глазами, Адимант выбежал из палатки. Багровый диск солнца, скатившийся к кромке далеких гор, вздымавшихся над Пагасийским заливом, окрасил небосклон и гряды обломков в зловещий пурпур. Потемневшее море расстилалось, подобно бескрайней равнине. Перед носами эллинских триер идущих на веслах к противоположному берегу Эвбейского пролива, было безветренно и тихо. Греческие триеры двигались, построившись огромным ромбом. Такое построение было удобным против внезапной вражеской атаки, а также для быстрого перестроения в круг. Остриё этого боевого строя занимали афинские триеры. В основании ромба находились спартанские и коринфские корабли. Позади были сгруппированы эгинские триеры, а также корабли мегарцев, эвбейцев, трезенян, сикианян, эпидаврийцев и киосцев. Всего на битву с персами вышли 271 триера и 9 пентакантер. В отличие от триеры, число гребцов, на которые составляло 170 человек, пентакантера имела всего 50 гребцов. При этом на пентакантере палуба имелась лишь на носу и на корме, а середину судна занимали сидящие вдоль бортов гребцы, не укрытые палубным настилом. На триере же палубный настил был сплошной от носа до кормы. Хотя и на триере гребцы, располагавшиеся по бортам в три яруса, тоже были не укрыты палубой. Гребцы самого нижнего яруса назывались таламитами. Их было 54 человека. Выше над ними сидели гребцы зигиты, коих тоже было 54. Гребцы самого верхнего яруса назывались тронитами. Их число достигало 62 человек. Если таламиты и зигиты помещались ниже уровня палубы триеры, то гребцы-трониты сидели на скамейках почти вровень с палубой. Кроме гребцов, на триере имелся флейтист, задающий игрой на флейте темп людям, сидящим на веслах. Также на триере имелось больше десятка палубных матросов, обязанных управляться с парусами. При попутном ветре на мачте триеры расправляли большой прямоугольный парус. Другой парус поменьше обычно вывешивали на носу судна на специальной наклонной мачте с перекладиной. Старшим среди матросов являлся прорат, так назывался вперед смотрящий на корабле. Начальником над гребцами был келевст, который, в свою очередь, подчинялся кормчему, который орудовал большими рулевыми веслами, находясь на корме судна. Еще на триере находились воины на случай абордажной схватки. Обычно число их не превышало 15 человек. Среди них четверо или пятеро были лучниками, остальные имели тяжелое вооружение. Общее главенство осуществлял командир триеры триерарх. Чаще всего эллины окрашивали свои боевые корабли черные и красные цвета. При этом на носу триера обязательно рисовали два глаза. Древние греки верили, что триера без глаз непременно сядет на мель или наскочит на рифы. Корма триеры сколачивалась в виде высоко задранного рыбьего хвоста, а на носу судна закреплялся длинный прочный таран, обитый медью. Таран находился под водой, чтобы наносить удар в подводную часть вражеского корабля. Триера, на которой находился Еврибиад, была выкрашена в темно-рубиновый цвет. Носовые украшения и перила вдоль бортов блистали золотисто-желтым цветом. Глаза на носу триеры были нарисованы белой краской с круглым черным зрачком посередине. Сатейра. Таково было название флагманской спартанской триеры, что в переводе с греческого означает «спасительница». Находясь на корме рядом с кормчим, Фрасоном, Еврибиад напряженно вглядывался в далекий скалистый берег Магнесийского полуострова, который, постепенно надвигаясь, вырастал на глазах. Где-то там, под мрачной сенью этих скал, затаился флот Ксеркса. Скрипят снасти бойко идущих эллинских триер, тысячи весел шумно вспенивают свинцовую морскую гладь. Громко играют флейтисты, поддерживая ритм гребли. То и дело раздаются властные окрики кормчих и келевстов. Еврибиад оглянулся назад. Мыс Артемисии, отдаляясь, терял четкие очертания. Прибрежный лес уже слился в неясную темно-зеленую полосу, над которой горделиво вздымалась двурогая вершина горы Телефрии. Невеселые мысли одолевают Еврибиада. Всю свою жизнь он постигал военное искусство, сражаясь с врагами Спарты на суше. К 50 годам Евребиат выдвинулся в симфории. Это была важная и почетная должность. Симфориями в Лакедемоне называли военных советников спартанских царей. В Спарте всегда правили два царя. Один из рода Агиадов, другой из рода Эврипантидов. В войне с Ксерксом Евребиат рассчитывал быть в сухопутном войске рядом с царем Леонидом. Однако власти Спарты постановили назначить Евребиада верховным навархом над общегреческим флотом. Иначе как злым роком назвать этот приказ эфоров Евребиат не мог. Не веря в победу над несметным персидским флотом, Евребиат мысленно прощался с жизнью, сожалея лишь о том, что его мертвое тело, скорее всего, не будет предано погребению, но пойдет на корм рыбам. «А вон и неприятельские корабли показались», — произнес кормчий Фрасон. «Надвигаются, словно туча». Евребиат вновь обратил свой взор к скалистому побережью Магнесии, над которым разливалось багряное сияние вечернего низкого солнца. Неясная темная масса, отделившаяся от Магнесийского берега, сначала показалась Евребиаду огромной волной, надвигающейся на эллинские триеры. Через минуту глаза Евребиада разглядели мачты и очертания кораблей, идущих на веслах. Вражеские суда шли длинными рядами. Они приближались с северо-запада и с северо-востока, постепенно окружая небольшой эллинский флот. Рев вражеских труб и боевой клич персов прокатывался над морской гладью, разрывая вечернюю тишину. Видя, что корабли варваров скоро замкнут кольцо вокруг греческих триер, кормчий Фрасон обеспокоенно бросил Евребиаду. «Не пора ли подать сигнал для перестроения в круг?» Евребиат очнулся от созерцания флота Ксеркса, заполнившего воды Эвбийского пролива, и отдал приказ трубачу. Чистые звонкие звуки, рожденные медной спартанской трубой, пронзили свежий морской воздух, заглушая протяжный вой варваров. Эллинские триеры прекратили движение вперед, осуществляя маневр под названием «Киклос». Передовые афинские триеры образовали большой полукруг, обратив свои тараны в сторону врагов. Все прочие эллинские корабли стремительно совершили разворот на месте, образовав второй полукруг. Таким образом, всего за несколько минут эллинский флот изготовился к битве. Все греческие корабли стояли кормой к центру круга, устремив свои тараны на вражеские суда. Расстояние между бортами триер было таково, что концы их весел соприкасались друг с другом. Евребиат обратил внимание, что финикийские и египетские корабли гораздо крупнее всех прочих судов персидского флота. Борта у финикийских и египетских кораблей столь высоки, что брать их на абордаж с низких палуб эллинских триер не представлялось возможным. Едва первые персидские стрелы застучали по поднятым щитам эллинских гоплитов, как на триере Евребиада вновь протяжно загудела труба. То был сигнал к атаке. Спартанская труба умолкла, но ни один из греческих кораблей не сдвинулся с места. Вид несметного персидского флота, охватившего небольшую эллинскую флотилию со всех сторон, сковал страхом командиров греческих триер. Евребиат перебежал на нос своего судна, ожидая, что сейчас начнется таранная атака. Здесь же собрались гоплиты и лучники из команды Сатейры. Однако триера продолжала стоять в строю, поскольку кормчий не отдал приказ к Елевсту, а тот, в свою очередь, не повелел гребцам взяться за весла. Ругая сквозь зубы, Евребиат ринулся на корму. Прямо перед ним втыкались в палубный настил оперенные вражеские стрелы. «Ты что, оглох или ослеп, негодяй?» — рявкнул Евребиат прямо в лицо Фрасону. «Пора атаковать врага. В том-то и дело, что я не ослеп», — огрызнулся Фрасон. «Если наши триеры сломают боевой строй, то все они неминуемо погибнут. Погляди, Евребиат, вокруг нас сотни персидских кораблей. Нас просто задавят числом. Ни коринфяне, ни эгинцы, ни эвбейцы тоже не трогаются с места. В круговом построении наши триеры недосягаемы для варваров». «Так что же нам до ночи стоять, не двигаясь с места?» — рассердился Еврибиад. «Зачем тогда наш флот вызвал персов на битву? Зачем?» Фрасон открыл было рот, чтобы ответить Еврибиаду, но не успел это сделать. С соседних спартанских триер вдруг раздались изумленно восхищенные возгласы. Их подхватили воины и матросы Сатейры. Поглядев туда, куда взирали вытянув шеи его стрелки и гоплиты, Еврибиад увидел, как из плотного строя афинских триер вылетел один корабль и сходу протаранил борт вражеского судна. Заваливаясь на борт, вражеский корабль стал тонуть. С него гроздьями прыгали в воду гребцы и воины. «Неужели это триера Фемистокла?» — было первой мыслью Еврибиада. На выручку к своему кораблю устремились сразу несколько афинских триер. Кормчие на них умело лавировали, уворачиваясь от вражеских таранов. Еще через несколько мгновений все афинские корабли, ломая строй, ринулись на варваров. Битва началась. Следом за афинянами пошли в атаку и все прочие эллинские триеры, стремясь разорвать плотное кольцо из вражеских кораблей. Боевой клич эллинов на какое-то время заглушил воинственное завывание персов, громоздкие суда которых начали сталкиваться друг с другом при попытке разворота или выстраивания боевой линии. Тут и там раздавался громкий треск пробиваемых таранами бортов. С грохотом падали мачты и реи, трещали и ломались весла, когда суда сцеплялись бортами для абордажной схватки. Варвары никак не ожидали, что эллинские корабли осмелятся перейти в наступление. Замешательство, в каком пребывали моряки Ксеркса в самом начале сражения, дорого им обошлось. Эллинские триеры глубоко вклинились в боевые порядки персов, топя их небольшие корабли и нанося повреждения крупным судам. Триера Еврибиада протаранила большой финикийский корабль с деревянным украшением в виде вепря на носу. К досаде Еврибиада вражеское судно лишь накренилось, но не пошло ко дну. К тому же таран Сатейры застрял в чреве финикийского корабля Исполина, который был вдвое крупнее флагманской спартанской триеры. Персидские воины, находившиеся на палубе финикийского судна, стали осыпать спартанских гоплитов и матросов стрелами, дротиками и камнями. Смертоносный дождь звенел по круглым щитам греков, грохотал по доскам палубы, косил гребцов-тронитов, не имевших на себе ни шлемов, ни доспехов. Повинуясь громким окрикам Келевста, гребцы на Сатейре дружно табанили веслами, стремясь дать триере задний ход и высвободить ее из этой неожиданной ловушки. Однако их усилия были бесплодны. Сатейра прочно застряла, пробив тараном обшивку, шпангоуты и внутренние переборки огромного вражеского корабля. Персы начали перескакивать на палубы Сатейры, оттесняя греков с носа триеры на среднюю часть палубы. Врагов было много. В руках у них были легкие плетеные щиты, кинжалы, топоры и короткие копья. Головы варваров были замотаны пестрыми башлыками, поверх которых возвышались либо островерхие бронзовые шлемы, либо конические войлочные шапки с плоским верхом. Свои кожаные или медные панцири персы имели обыкновение скрывать под одеждой, состоявшей из длиннополых кафтанов с бахромой, с широкими рукавами и длинными поясами. Нападая на эллинов, персы дико кричали. В каждом азиатском племени на войне применялся свой особенный боевой клич. В войске Ксеркса находилось более полусотни различных народностей, над которыми главенствовали персидские военачальники. Еврибиад сражался в передней шеренге. Уверенно действуя своим копьем, он заколол двоих персов. Затем копье сломалось, и Еврибиад выхватил из ножен короткий стальной меч. Какой-то чернобородый смуглый варвар в войлочном колпаке, ощерив зубы, набросился на Еврибиада с топором в руке. Еврибиад отбил своим щитом удар вражеского топора, собираясь поразить мечом в живот нападавшего на него перса. Внезапно в глазах у Еврибиада потемнело. Он почувствовал, что падает куда-то вниз, что ноги не держат его, а шум сражения вдруг отлетел куда-то вдаль, превратившись в некое смутное эхо. Еще через мгновение сознание Еврибиада и вовсе погасла.